и даже как-то расплылись. А? Сидячий образ жизни. Да. А вы поменьше ешьте. Делайте гимнастику. А то ведь так и до 60 не дотянете. Не дотяну. Ну, видите ли, я тоже не худышка. Но женщины – это совсем другое дело. У нас сердца покрепче. Вот что, ешьте рыбу, сырые овощи, фрукты и избегайте всего, что любите. Угу. Ну, конечно, кроме секса. Вот этого, пожалуйста, сколько угодно. Спасибо. Угу. О, виски. Ага. Ну, виски можно перед обедом, только немножко. И так условились, значит, рыба, сырые овощи, фрукты. И прекрасно доживете. До чего? До самой смерти. А вот торопить ее нечего. Смерть! Смерть! Смерть. Да, смерть. Смерть. Что ж, она приходит к нам, когда мы еще живы. Не так ли? Простите, пожалуйста. Я заснула нечаянно. Что-нибудь случилось? Нет, все в порядке. А там больного? Я уверяю вас, все в порядке. А разве вам не надо быть там? Ну, видите, если бы надо было, я бы там и была. Да, конечно. Извините, пожалуйста. Знаете, мне сейчас очень странный приснился сон. Будто бы я пришла в какой-то магазин за какими-то нитками, которых теперь же не выделывают. Впрочем, это был даже не магазин, а то, что раньше называлось лавкой. И запах там был такой особенный. Я с детства помню этот запах. Мне предлагают разные сорта, но все это мне не подходит, и я прошу разрешения пройти в следующее помещение, там, где у них нечто вроде маленького склада. Они мне это любезно разрешают, я вхожу, и вдруг вижу совсем не то, что там было. Какой-то огромный, высокий, узкий коридор. На стенах сплошные полки. А на полках одни консервы, разные, с фруктами, овощами, стеклянные банки, металлические. Все это мне совершенно не нужно. Но я почему-то не ухожу, а иду дальше. И вижу, что коридор начинает суживаться. Так что мне пройти уже трудно, я должна повернуться боком. Едва я успела повернуться, как сзади раздался страшный грохот. Это упали и разбились банки. Боже мой, кто бы это мог быть, думаю я. Это же не могли сделать люди, какой же был бы смысл. Я чувствую, что это не люди, что это какая-то враждебная сила, направленная против меня. Мне становится страшно. Я стараюсь пройти вперед, потому что назад уже идти нельзя. Все уже, дальше, дальше, и, наконец, я упираюсь в тупик. Выхода больше нет. Направо полки, налево я нащупываю гладкую стену. Я думаю, может быть, это дверь. Может быть, я найду ручку или задвижку, и тогда спасусь. Я щупаю, ничего нет. Дверь гладкая. На меня нападает такой ужас, что я не помню себя, бросаюсь на дверь всем телом. И вдруг она отворяется тихо и бесшумно. И я прямо влетаю в гостиную, где мы жили, когда мне было 10 лет. Но тогда я поняла, что это сон. И окончательно проснулась. Какой странный сон. В последнее время мне постоянно снятся такие кошмарные сны. Сны, сны, сны. Что с вами? Вам нехорошо? Нет, ничего. По правде говоря, немного разволновался. И не из-за всего вот этого. Так. Вообще. Вот и подумал. Посижу вот так в тишине, как когда-то в детстве. Может быть, все и пройдет. Но если не совсем пройдет, то все же станет немного легче. И кажется, уже стало. Это я вас так разволновала. То, что я вам наговорила, было ужасно. Но ведь вы все понимаете. Простите меня. И меня простите. Ой. Вы знаете, я подумала, может быть, нам с ней надо было бы объединиться теснее, раз нас уж так свела жизнь. Ведь мы бы могли многому научиться друг у друга. Мама! Ответьте ей, это она опять пойдет вниз, там наговорит. Нет, на этот раз это ей не удастся.